Глава 20. Но люди на Лубянке никогда не спят. После всех наших приключений мы возвратились в Москву. Да, именно в нее. Туда большевики перенесли столицу. Я и раньше считал, что перенос столицы был не связан с опасностью захвата Петрограда немцами. Это являлось только поводом. Ведь и Петр Великий перенес столицу отнюдь не от пламенной любви к морю. Кстати, Санкт-Петербург был основан в 1703 году, а столицей он стал лишь в 1707. Не зря ведь 250-летие города встречали в 1957 году. Так вот, Петр Алексеевич не являлся таким отмороженным мореманом. Он был революционером, который хотел все поменять. А Москва? Там у его противников имелось много связей. Вот он и решил сразу все перевернуть. И большевики решили так же. Питер был городом чиновников, так что наводить там новый порядок было трудно. В Москву перебралась и наша газета. Миша подсуетился, он теперь заодно работал и в РОСТА, российское телеграфное агентство, которое с нашей подачи возникло раньше, чем в реальной истории. Кстати, именно тут я познакомился с Маяковским. Я зашел в редакцию и увидел мужика с лицом уличного хулигана, который явно клеился к Светлане. Но увидев мой нехороший взгляд, Маяковский быстро оценил ситуацию и рассыпался в извинениях. Потом познакомились. Вообще-то неплохой он парень, а уж поэт-то. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Мы со Светланой зашли в кафе «Домино», что на Тверской. Это был местный богемный отстойник. Тут околачивались поэты, а также анархисты, у которых на Малой Дмитровке в бывшем купеческом клубе было что-то среднее между клубом и малиной. Эти анархисты совсем не походили на моих питерских друзей или махновцев. Какая-то богемная шпана вперемешку с уголовниками. Главным у них был актер Мамонт Дальский. Светлану в этом заведении очень уважали. Почему-то тут считали, что она лично участвовала в расстрелах. То, что она стреляла по офицерам из Максима, как Анка-пулеметчица, да, такое было. Не смог я ее удержать. А ребята-гады такие только рады были уступить ей место на тачанке. Но она уж точно никого из безоружных людей не расстреливала. К нам подсел человек с неприметной внешностью мелкого уголовника. «Привет, американец! Привет, Светлана! Дело у меня к вам есть!» Этого человека я знал под погонялом Башмак. Он был вором. Башмак околачивался вокруг анархистов, но, видимо, понял, что им веселиться осталось недолго, потому как большевиков их вольница начала слегка доставать. Так что Башмак явно собирался перепрыгнуть к большевикам. «Ну, какое дело?» «А вот какое! Мы на бану припасли одного фраера. Ну, выпили с ним, повели на хатку Каньке. И снотворное ему в вино кинули. Ну да, он отключился, мы его прошмонали. Ладно, деньги и шпалер, а вот гляди, чего у него нашли». Башмак протянул мне письмо, написанное шифром, и картонный треугольник с буквами О и К. «Так, знакомое дело. Снова Савенков? Вот никуда мне от него не деться. А что сказал этот тип?» «Что едет в Ярославль?» «Мать вашу! Там ведь должно быть восстание!» «Где этот кадр?» «Да Ваньки на хате валяется. Недалеко». Я послал Светлану на Курский вокзал, туда, где стоял наш бронепоезд, с запиской «Срочно готовиться к выезду», а сам заехал на Притон. Там, в квартире, сохранивший приметы роскошной жизни, в самом деле в отключке валялся на диване человек офицерского вида. Мы с Башмаком его забрали, связали и двинули на извозчике на Лубянку. Человека мы затащили в какое-то подсобное помещение, а я двинул к Дзержинскому. Я ему вообще-то не подчинялся, но мы были знакомы. После моих поездок он меня долго и внимательно расспрашивал об обстановке в России. Феликс Эдмундович был на месте. Впрочем, он, кажется, всегда был на месте. Когда только спал. «Сергей, чем порадуете?» Железный Феликс упер в меня красные от недосыпа глаза. «Порадовать нечем. Судя по всему, в Ярославле готовится антисоветское восстание. Я привез свидетеля, но он пьяный, накачан снотворным». «Это мы решим». Дзержинский снял телефонную трубку. «Антон Петрович, зайдите ко мне». Вскоре в кабинет зашел некий бородатый человек, по виду старообрядец. Удивительного в этом не было ничего, поскольку радикальные течения старообрядцев революционеров поддерживали. У них было много общего. Например, беспоповцы – это ведь анархисты, но только с религиозным уклоном. Вошел этакий благообразный тип, который, перекрестившись, будет, если надо, любого резать на кусочки. «Звали Феликс Эдмундович?» «Да, есть один пьяный. Сможете его быстро протрезвить?» «Оно можно, и не таких подымали». Человек свое дело знал. Через час тип давал показания. Восстание должно было начаться завтра на рассвете. Дзержинский собрался было звонить в Ярославль, но вовремя остановился, сообразив, что на телефоне, как и на телеграфе, могут сидеть люди повстанцев. Он обратился ко мне. «Что вы сможете сделать?» «Наш бронепоезд сумеет туда за ночь добраться». «Тогда двигайтесь. Мы постараемся прислать вам помощь». По дороге на Курский вокзал я вспоминал историю этого восстания. В Ярославле я бывал, он находился на правом берегу Волги. Но точного расположения города я, понятно, не представлял. Я смутно помнил, что у большевиков были какие-то проблемы с мостом, через который они долго не могли перейти. А у нас в экипаже имелся Гриша Кузнецов из Ярославля. Когда я прибыл на бронепоезд, то убедился, что Светлана не зря сюда поехала. Все было готово к старту и ждали только меня. Бронепоезд тронулся, а мы с Андреем позвали Кузнецова. Это был старослужащий 1916 года призыва. «Вызывали, товарищ командиры?» «Да, вот к тебе какое дело. В твой Ярославль придется ехать. Там офицеры восстания собираются поднять». «Ну, суки!» «Вот рассказывай, как у вас там что? С этой стороны вроде река есть?» «Да, Которосль. Она впадает в Волгу». «Широкая?» «Да нет, полкабельтова примерно». «Сколько мостов через реку?» «Да полно. Я знаю 5». «А вокзал где?» «Так он на другой стороне реки. Впрочем, вру. Новый вокзал построили на той стороне, где город. От моста примерно около мили, а от центра 2 мили. Андрей высказал все, что он думал о железнодорожниках, которые почему-то строили вокзалы на окраинах даже таких крупных городов, как Ярославль. Потом подвел итог. «Ну ладно, если мы сможем прорваться за реку, то черта лысого они получат, а не восстание». И мы смогли прорваться. Наши поезда добрались до Ярославля перед рассветом. Собственно, никто мост и не охранял, так что бронепоезд подкатил на вокзал. Пока мы ехали, я вспомнил, что главным аргументом повстанцев был откуда-то взявшийся броневик. Так что по прибытию я тут же схватился за телефон, вызвал местный комитет и узнал, где этот самый броневик находится. Он стоял в одном из гаражей в центре, в местной милиции. Мы бодрой рысью рванули туда. Уже по дороге я вспомнил, что главный мент был в числе повстанцев. Мы попали очень вовремя. В гараже наблюдалась нехорошая суета. «Вы кто такие?» – закричал какой-то тип офицерского вида. Я без лишних разговоров двинул ему в морду рукояткой маузера. Еще 3 мы положили мордами в пол, а больше никого живого тут не было. Часовых повстанцы успели ликвидировать. У нас имелись ребята, умевшие разбираться с автобронетехникой. Так что вскоре машина завелась, и Остин выехал на улицу. Мы снова рысили следом. Да уж, побегать нам тут сегодня придется хорошо. Впереди показались какие-то люди с белыми повязками на рукавах. Они начали махать руками, видимо, приняв нас за своих. Но ребята на броневике огнем из пулеметов продемонстрировали всю глубину их заблуждений. Наши противники, кто остался жив, стали разбегаться по дворам. Наутро мы подняли местных рабочих и начали зачистку. Как оказалось, в Рыбинске тоже была попытка восстания, а там, между прочим, имелись артиллерийские склады. Но там разобрались и без нас. Кто-то из повстанцев слил инфу о выступлении, так что красные повстанцев ждали. А мы прочесывали город и брали всех, кто нам не нравился. Кое-кого из разбежавшихся повстанцев доставили в связанном виде на телегах из соседних деревень. Мужички без всякого сочувствия относились к офицерам. Тут я долго ругался с начальником местной ЧК. Он, как и любое лоханувшееся начальство, рвался изображать бурную деятельность. В данном случае пресекать и искоренять. Так он собирался арестовать в превентивном порядке всех буржуев и интеллигенцию. Ну и что? Ну набьешь ты тюрьму, и в этом борделе самые главные сумеют выкрутиться. Там у них не мальчики, а дело серьезное. Про Савенкова слышал? Его уши отсюда торчат, так что нам надо не перестрелять как можно больше народу, а разобраться. Точку в нашем споре поставила телеграмма, в которой сообщалось о выезде специалистов из Москвы. Было категорически приказано самим никаких следственных действий не производить. К вечеру подошел эшелон с обещанными подкреплениями. Впрочем, им и делать-то было уже нечего. Но с ними прибыло два товарища от Дзержинского. Один был типичный кадровый пролетарий лет 50, ну просто классический, как из советского фильма. Видимо, из тех, кто зажигал еще в 5-м году. А вот другой... У этого имелась офицерская выправка, а глаза были очень характерные, комитетские. Нет, я всегда был уверен, что руку при создании ЧК приложили ребята из охранки. Ну вот чего он сюда-то приехал? Как оказалось, очень даже чего. Восстание было не только в Ярославле. В Москве корниловцы и савенковцы тоже пытались замутить нечто. В итоге был убит Яков Свердлов, чему я порадовался. Уж кого стоило шлепнуть, так это его. Мутный был человек. За кого он действовал и что ему надо было, даже в мое время никто не понимал. «Вы пытались вести следственные действия?» — спросил комитетчик, представившийся Олегом Васильевичем Афанасьевым. «Разумеется, нет. Я в этом ничего не понимаю. Пресек беспорядки и стал ждать более компетентных товарищей». «Это хорошо. А то есть любители дров наломать. Ну, давайте смотреть, кого вы арестовали». Чекисты оказались на удивление добрыми. Они и в самом деле досконально во всем разобрались. Как оказалось, савенковцы были уверены, что в Архангельске высадится английский десант, и им необходимо только продержаться до их подхода. Патриоты, мать их. Никакого десанта не высадили, так что они в любом случае были обречены. Только бы, как и в моей истории, успели бы расстрелять сколько-то большевиков, только и всего. Зато потом те тоже не особо стеснялись бы в ответ. А шлепнули в итоге 12 человек. Кое-кого приговорили к такой сюрреалистической мере социалистической законности, как условный расстрел. Хотя идея в чем-то верная, типа «живи пока, но в случае чего». А вот интересно, что про меня напишут в исторических книгах? Н.И. Князев. «Красные палачи». Париж, 1927 год. Одним из самых страшных красных комиссаров является Сергей Коньков. Его биография туманна. По некоторым сведениям, его настоящая фамилия Рабинович. Он приехал в Россию из североамериканских Соединенных Штатов, где являлся боевиком-анархистом и разыскивался за убийство двух сотрудников агентства Пинкертона. Также он воевал в Мексике на стороне местных бандитов. В России Коньков показал себя как циничный и беспринципный журналист. Именно он организовал кампанию по травле всенародно избранного временного правительства, после чего совместно с масоном шестой степени посвящения Михаилом Филькенштейном организовал газету «Рабочая окраина», деньги на которую выделила немецкая разведка. Газета стала центром оголтелой пронемецкой пропаганды. Коньков принял активное участие в большевистском перевороте. Он лично пытал чиновников, вымогая у них деньги. Впоследствии Коньков возглавил карательный чекистский отряд. Банда пьяных подонков в компании с веселыми девицами разъезжала на бронепоезде по стране и расстреливала людей по надуманным обвинениям. Его подруга, Светлана Баскакова, Сара Коган, прославилась изощренной жестокостью. Она любила расстреливать из пулемета пленных офицеров. В Ростове Коньков расстрелял 200 офицеров под смехотворным предлогом, что они участвовали в еврейских погромах. В Ярославле этот комиссар прославился подавлением мятежа, который, скорее всего, сам и выдумал. Были уничтожены многие тысячи невинных людей. Хотя время от времени Коньков отличался некоторой извращенной добротой. В том же Ярославле он некоторых офицеров отпустил, заявив: «Убирайтесь, золотопогонная сволочь, пока я добрый». Особым цинизмом являлся так называемый условный расстрел. То есть человек постоянно ходил под угрозой смерти. Коньков применял этот метод очень эффективно.